Пролитый чай. На обратном пути Агония сидит сзади. У нее изо рта на весь салон несет грибами, и она отказывается пристегиваться. На каждом повороте Фелисите предлагает открыть окно, наполовину успокаивающим, наполовину встревоженным тоном, которым в детстве удерживала младшую сестру от взрыва. Она даже представить не может, во что сестрина желчь превратит кожаные подушки. Когда дорога становится немного прямее, Фелисите смотрит в зеркало заднего вида и говорит: «Ты же знаешь, что не имеешь права держать это при себе. Это была моя мать. И в любом случае, если ты хочешь найти ее, тебе рано или поздно придется рассказать мне, что было в той тетради». Агония сидит, вцепившись в переднее сиденье крючковатыми пальцами, и судорожно всматривается в проплывающие мимо пейзажи, не в силах перевести взгляд на горизонт. Она никогда ни на чем не ездила, даже на осле. Из жалости, а может быть, из отвращения, Фелисите, наконец, опускает окно сама. Холодный вечерний воздух, запертый в ущельях, по которым течет Везюби, врывается в машину. «Позже, быть может», — выдыхает Агония. Ветер подхватывает трех черных насекомых, слетевших с ее губ. Вернувшись на верхний этаж своего дворца, Фелисите включает свет, разувается, кладет ключи у телефона. Сестра так и стоит в коридоре. Фелисите вздыхает и подталкивает ее к ванной, словно полную тележку. Агония медлит, прежде чем туда войти. При виде раковины в ноздри ударяет запах манго и апельсинов, но она старается мыслить здраво. Здесь, по крайней мере, на двери нет замка, и матери больше нет рядом, чтобы повернуть ключ. Показав, как открывать и закрывать краны, регулировать температуру и пользоваться шампунем, Фелисите возвращается на кухню. Протирает щеки и губы жидкостью для мытья посуды. Долго держит язык под холодной водой. Затем берет жесткое полотенце, висящее на ручке духовки, и проводит им по лицу, шее и рукам, по всем местам, куда капала вода. Трупный запах почти исчез, но не воспоминание и ложь. «Фелисите?» — доносится из гостиной голос Анжель Виктуар. «Я почти допила то, что вы приготовили для меня сегодня утром. Вы дома уже четверть часа, а я все еще не слышу, как свистит чайник». Опираясь обеими руками о кухонную раковину, проводница призраков поднимает голову к полкам справа. Ее взгляд падает на ряды коробок. «Я налила нам по чашке хорошего чая. Он успокаивает». Фелисите произносит это, когда ведьма выходит из ванной и решается зайти в гостиную, распаренная, красная и мокрая. Она снова надела свои грязные лохмотья, которые при каждом движении гремят так, словно по мусоропроводу летит консервная банка, но пахнет от нее уже слабее. Фелисите выдвигает стул и предлагает ей сесть. Агония цепенеет. Фелисите никогда не делилась с ней чаем, кроме одного раза. И сервиз на столе совсем не похож на тот фарфоровый, из которого она сегодня днем угощала отца. Чайник чугунный, а чашки сделаны из толстого дерева. Твердые, дешевые. «Давай, Нани, садись». Этот мягкий приказ напоминает ей другие. Как Фелисите запрещала трогать вещи. Как приглашала залезть в узкую щель, из которой она почти не могла вылезти. «Давай, бери чашку». Когти Агонии впиваются в ладони. «Пей, пока не остыло». Агония вскидывается и бьет кулаком по столу. Чугунный чайник подскакивает. «Успокойся, Нани». Тыльной стороной ладони она отшвыривает деревянную чашку к стене. Горячий чай расплескивается по паркету, буфету, коврам и обрызгивает графиню. Фелисите не обращает внимания на возмущенные вопли призрака. Спокойным, почти нежным тоном, гораздо нежнее, чем ее взгляд, она говорит: «Ты только что погубила редкий и драгоценный чай. Чай, который развязывает язык тем, кто его пьет». Фелисите преследует восьмерку бабочек, пока не выгоняет их в окно, а затем, затаив дыхание, оборачивается к сестре. Обе ничего не говорят, в этом нет необходимости. Не нужно говорить вслух, чтобы слово в слово услышать внутреннюю речь друг друга. Да и по правде, что тут скажешь после того, как они прожили всю жизнь друг без друга, одна единственная, другая ничья? Что еще сказать друг другу через 30 лет расставания? «Под лохмотьями моей сестры, — думает Фелисите, — под ее лохмотьями, которые я вижу, есть куча, в которой копится, очень точно, список отбросов, которые я оставила после себя на ступенях моего дворца. Ничего ослепительного, только уродство. Ничего сильного, только тошнота, отвращение, которое она вызывает нарочно, чтобы разозлить мир и заслужить его ненависть». Наслаждаться этим, потому что если она должна быть ранена, можно выбрать кинжал, можно его сделать, предлагать его каждому прохожему, чтобы сохранить иллюзию, что после ударов рана не кровоточит, потому что на самом деле эта рана подстроена только ею самой. «Под серебристой тканью и прямыми волосами, — думает Игония, — я узнаю тень». Той другой, которой я могла бы стать. Женщины из бетона с железной уверенностью в броне привычек, вертикальной, без трещин, укрывшейся так далеко за своими стенами, на этой территории, где она копит стальные каблуки, крашеные волосы, красивый позолоченный фарфор, что она не находит места ни для чего, кроме себя самой». В этой крепости нет места для беспорядка, для отбросов и гнева. Затем женщина из бетона их поглощает и прячет все, что выходит за стены, за масками и зеркальным стеклом. Одна за стенами, другая под старыми тряпками. Каждая уверена в своей правоте. Одна потому, что всегда живет с правдой, а другая потому, что знает. Люди, которые сомневаются меньше всех, неизменно ошибаются больше всех.